Знаменательно, что в этот же период посол Мазетти усиленно обхаживал Аннибале Караччи, чей почти десятилетний труд по росписи галереи дворца Форнезе был завершен, после чего мастер, как и Караваджо, оказался в весьма бедственном положении. Уже в марте Караччи был вынужден сменить дворцовые хоромы на скромную меблированную квартиру, так и не получив обещанного щедрого вознаграждения от заказчика. Многолетнее напряжение дало о себе знать. Художник перенес серьезный сердечный приступ и, как вспоминает лечивший его Манчини, впал в депрессию и почти не брал в руки кисть. Но прыткому послу Мазетти удалось уговорить Караччи взяться за написание картины для своего герцога. Несмотря на оговоренный гонорар в 200 скудо, мастер так и не написал картину. Он окончательно утратил интерес к жизни и тихо доживал свой век в одиночестве, обогатив Рим великолепными фресковыми росписями. В отличие от него и несмотря на ранение, Караваджо горел желанием за любую мзду написать картину для собора святого Петра, где его злейший враг и соперник Чезаре Дарпино был вынужден прервать работу над мозаичным украшением купола, так как в сентябре огромный блок мрамора выпал из свода, чуть не разбив вдребезги главный алтарь собора. Расторопному Спаде было дано приказание во что бы то ни стало разыскать заблудшую овечку. Через пару дней парню удалось не только найти, но чуть не силком привести ее к Караваджо. Едва увидев его с побитой физиономией, Лена расхохоталась, но узнав, что именно она явилась причиной драки, принялась поправлять повязку своему незадачливому ухажеру. «Работа предстоит очень ответственная», — пояснял Караваджо, уговаривая ее позировать, — «поэтому будь умницей и слушайся меня во всем. В соборе святого Петра перед вашим сыном-портретом люди будут запалять свечи и возносить хвалу. Вот когда тебе отпустятся все прежние и нынешние грехи». Последнее он произнес со смехом, но, вероятно, именно эти слова подействовали на девицу, и она согласилась позировать. В сравнении с жалкой мастерской в переулке Сан-Бьяджо, с ее обшарпанными стенами и затоптанным полом, богатое убранство особняка произвело на нее сильное впечатление. На следующий день она привезла из приюта подросшего сына Стефано, и Караваджо приступил к написанию большого полотна «Мадонна Палафреньери» или «Мадонна со змеей». Это последняя написанная им в Риме работа. Луч света слева скользит по трем фигурам, выхваченным из тьмы заднего плана. Кроме легких нимбов над головами Девы Марии и ее матери Анны, картина лишена признаков святости и представляет собой чуть ли не жанровую сцену. Ребенок хочет вырваться из рук матери при виде ползущей по полу змеи, этого символа первородного греха. Обеспокоенная за сына, Дева Мария старается остановить ползущую тварь, наступив ей босой ногой на горло и заставив злобно шипеть и извиваться. По поводу этого факта между теологами в 1569 году разгорелась целая дискуссия, пока папа Пий V не установил, что ползущего гада должны убивать оба, мать и сын. Вот почему на картине Караваджо ребенок, словно забавы ради, прижимает ножку к ноге матери. Эти тонкости художник мог почерпнуть из книги Чезаре Риппи «Иконология», изданной в 1593 году и ставшей верным путеводителем по миру религиозной символики для нескольких поколений живописцев. В последнюю очередь была написана святая Анна, для которой позировала привезенная Леной вместе с сыном из приюта старая сестра Милосердия с выразительными чертами лица, словно очерченными резцом скульптора. Как изваяние она стоит особняком, скрестив натруженные руки на животе и безучастно наблюдает за борьбой или игрой дочери и внука со змеем-искусителем. В дни работы над картиной выздоравливающего художника навещали друзья. Они с интересом наблюдали, как Караваджо живописует светом и тенью, как накладывает мазки один на другой. Но особенно их привлекала красавица Лена, которая порой капризничала и вступала в пререкания с художником. Все это забавляло друзей, особенно то, что Караваджо непривычно спокойно сносил колкости капризной натурщицы, не вступая с ней в перепалку, лишь бы она оставалась в заданной позе. В этой работе ему удалось добиться подлинных вершин реалистической трактовки сугубо религиозного сюжета и жизненной достоверности образов. Картина обрела почти жанровый характер, напоминая первые работы художника из жизни римского простонародья. Когда работа была закончена, поэт Милези посвятил ей хвалебную оду, а друг хозяина дома, эрудит и археолог Кастеллини, в поэтическом посвящении, помимо восторженных слов в адрес мастера, сравнил фигуру Анны с греческой скульптурой. В чем-то он был прав. Статичная поза Анны в тяжелых одеяниях с выразительными складками написана почти монохромно, в коричнево-серых тонах, жесткими мазками, предвосхищая манеру позднего Караваджо. В отличие от Анны, словно вышедшая из греческой трагедии, Мария преисполнена материнской любви. В ее легкой фигуре отразилась сама женственность и несказанное изящество. Словно предчувствуя, что это последняя его работа с Леной, Караваджо вложил в нее ту любовь, что ощущается и в изгибе шеи, и в наклоне милой головки. Выразительна фигура подросшего ребенка Христа, на лице которого смешаны чувства любопытства и испуга перед извивающимся на полу шипящим гадом.